Шаг четвертый. Прорабатываем конкурентов. Сейчас мы будем капитанами очевидность. Победите конкурентов, и их клиенты станут вашими. Чтобы победить в конкурентной войне, нужны определенные тактические действия, вопросы, стимулирующие такие действия. Первый. Знаете ли вы своих прямых и косвенных конкурентов? Мониторите ли их? Знаете ли вы, что делают они, но не делаете вы? Второй. Можете ли вы перехватить у них интересных для вас клиентов? Третий. Можно ли их, конкурентов, закрыть? Теперь немного деталей по каждому вопросу. Первый. Знаете ли вы конкурентов? Нас смущают комментарии некоторых сотрудников и топ-менеджеров, с которыми мы проводим интервью. У нас нет конкурентов. Конкуренты, прямые или косвенные, есть у каждого бизнеса. Когда знаешь косвенного конкурента, можно делать удивительные программы. Мы называем их «сдвиг». Ты можешь забрать часть клиентов, которых у тебя раньше не было, начав играть на полях своих косвенных конкурентов. Мы рекомендуем нашим клиентам хорошо знать своих конкурентов, быть готовым к прямому сравнению, не спускать с них глаз и ушей. Поделимся с вами основными методами мониторинга конкурентов, и если у вас такой мониторинг еще не выстроен, то лучше этим заняться. Собирая информацию по крупинкам, можно как минимум принимать лучшие управленческие и коммерческие решения. Нетворкинг, связи. Болтливые клиенты, встречи с топами компании конкурента, тайный покупатель, журналисты, отраслевые консультанты, ассоциации, компания-поставщик. Мониторинг, сайты, благосфера, соцсети, включая личные страницы, мероприятия, отраслевые ивенты, публикации, исследования, корпоративные отчеты, бизнес-книги. Знак вопроса, возможная задача. Настроить систему регулярного мониторинга конкурентов. Второй. Можно ли перехватить клиентов у конкурентов? Перехват – это угон клиентов у конкурентов. Вот что для этого можно, нужно сделать широкими мазками. Выберите, например, 10 клиентов, на которых вы сможете отработать перехват. Назовем их «перехватные клиенты». Смотрим, сколько перехватные клиенты покупают у ваших конкурентов и почему они выбрали именно их. Понимаем, кто в перехватной компании ЛПР, ЛВПР и ЛДПР. ЛПР – лицо, принимающее решение, человек, который официально отвечает за финальное решение, он может одобрить или отклонить покупку. Обычно это руководитель направления, директор, собственник. ЛВПР – лицо, влияющее на принятие решения, советник, эксперт или инициатор, чье мнение важно для ЛПР или ЛДПР. Он может подготовить аналитику, протестировать продукт, рекомендовать поставщика. ЛДПР – лицо, действительно принимающее решение. Это реальный центр силы, человек, который по факту принимает решение, даже если формально он не числится как ЛПР. Может быть серым кардиналом, инвестором, основателем или авторитетным экспертом внутри компании. Решаем, кого мы отжимаем, как, когда и у кого. Создаем поводы для встречи, формируем группу менеджеров-перехватчиков. Менеджеры-перехватчики – элита отдела продаж, лучшие из лучших. Продавать – непростая работа, перехватывать клиента – сложнейшая работа. С перехватчиков не снимается ответственность за выполнение их персонального плана продаж, но у них появляется дополнительная зона ответственности и дополнительная возможность заработать больше. Готовим инструменты маркетинга для отдела продаж. У перехватчиков должны быть все необходимые инструменты, которые они смогут использовать до встречи с клиентами, на встрече с ними и после встречи. Визитные карточки, фак, рекламные материалы, презентации, сувениры и подарки. О них можно прочитать в книге «Инструменты маркетинга для отдела продаж». Знак вопроса. Возможная задача – создать свой каталог инструментов маркетинга для отдела продаж. Формируем план мотивации и обучения перехватчиков, создаем группу поддержки перехватчиков, в нее войдут топ-менеджеры компании и руководители подразделений, смежных продажам. Важно, если перехватчику нужна поддержка от генерального директора, его заместителя, заместителей, перехватчик должен ее получить. Делаем перехватным клиентам предложение, от которого нельзя отказаться. В создании такого предложения должны помочь все подразделения компании: финансовая служба, логистика, маркетинг, IT. Каждый должен внести свой вклад в создание дополнительной ценности для перехватного клиента. У него все хорошо и без вас, вероятнее всего, поэтому важна любая идея, любая поддержка, помощь и любое дополнение, повышающее ценность вашего предложения. Тестим. Теперь вы готовы. Возьмите 1-2 клиентов из отобранных 10, начинайте с конца списка и работайте с ними. Делайте вывод после каждого контакта, после каждой попытки, учитесь на ходу, улучшайте ваше предложение, улучшайте работу перехватчиков и команды поддержки. Масштабируем. С учетом полученного опыта можно начинать работу и с другими клиентами, перехватывая их частично или полностью. И еще, помните, мы говорили про сдвиг? Можно начать перехватывать клиентов не только у прямых конкурентов по отрасли, но и у косвенных. Например, фитнес-центр должен думать не только о том, как перехватить клиентов у конкурента-соседа, но и как конкурировать с занятиями дома или на улице. Или партнериться с ними. Помните про ко-маркетинг? Перехват клиентов у конкурентов порой единственный способ роста на консервативных, нерастущих рынках. Совесть вас мучить не должна. Это бизнес. Многие предприниматели стесняются заниматься перехватом, думают, что это неэтично. Не переживайте, все делают это, даже Apple. Как-то раз они сделали и продвигали инструкцию по переходу со смартфонов на Android к устройствам Apple, а потом запустили аж 6 разных видеороликов на тему «Why switch?» — «Зачем переключаться?», показывающих преимущества смартфонов Apple перед конкурентами. Делай как Apple, или перехватываете вы, или перехватят у вас. Знак вопроса. Возможная задача — подготовить операцию «Перехват». Третий. Можно ли закрыть конкурентов? Бизнес — это война, а на войне все средства хороши. Расскажем о некоторых. Мотивация. Сократим историю, мы рассказываем ее на стратсессии. Суть в том, что компания обещает весомый бонус своей команде, если конкурент рядом закрывается. Вас раздражает некий конкурент? Подумайте, как можно его закрыть, и предложите значимую награду команде по факту его закрытия. Знак вопроса. Возможная задача. Провести мозговые штурмы конкурент-терминатор и почему им нравится и почему им не нравится работать с нами. Жалоба. Варианты далее. Обращение в МНС, ФНС. Конкурент уходит от налогов. Обращение в ГТК, ФТС. Конкурент ввозит продукцию в серую. Мы за то, чтобы бизнес работал честно. Сигнал вендору. Ваш конкурент нарушает единые, установленные для всех партнеров правила. Последствия. Или на одного игрока становится меньше, или он, конкурент, начинает играть по правилам. И тогда начинается честная рыночная конкуренция.